Гуру. Вы удивляетесь, что в наших книгах более чем три десятка лет тому назад был дан точный анализ того положения, которое ныне существует на Земле? Да, мы многое знали. И многое знаем. Знаем и осужденной победе света. Знаем, что последние конвульсии тьмы будут страшны. Раненый тигр очень опасен, особенно раненый смертельно. Мы знаем о поражении тьмы, знайте и вы, и храните непоколебимость и стойкость духа, несокрушим дух».